Майк и Сьюзан смотрели неизвестный мне сериал. Салли проводила меня до двери. «Почему кондитерские Бэби Рут так называются?» — спросил я детей. «Это очень просто», — отозвалась Сьюзан. «Так звали толстого бейсболиста, который выбивал всем хоумраны до Марка Макгуайра». Майк изобразил жест типа «Эх, балда!», но до комментария не снизошел. «Нет», — сказал я. «Когда Гровер Кливленд стал президентом Соединенных Штатов, он женился, и его жена родила дочку, очень крупную девочку, которую звали Рут. После этого появились куклы по имени Бэби Рут и кондитерские с названием Бэби Рут. «Я обязательно расскажу завтра Мэгги и Шайне», — сказала Сьюзан. «Вы знаете столько всякой всячины?» «Да», — согласился я, — «всякой всячины». Салли вышла со мной на площадку и прикрыла дверь. «Вы хороший человек, Льюис», — сказала она, — и поцеловала меня с искренностью, хотя и без страсти, взяв мои руки в свои. «Спасибо», — ответил я. «Я поговорю с вами про Адель завтра». Майк уезжает на выходные на баскетбольные сборы, а Сьюзен останется в субботу у своей подруги Мэгги, — сказала она. — В субботу, — повторил я. Глава 13. Убедить Фло Зинг стать приемной матерью оказалось не так трудно. Труднее было приспособиться к совершенно новой для меня Фло. Одетая в блузку с блестками и юбку широким поясом, она, казалось, была готова разрыдаться. «Мне не разрешат, Лью», — говорила она. «У меня есть друг в нужном месте». Не спрашивая, Фло налила мне пиво. Я выпил его. О том, какой прозрачной жидкостью с кубиками льда наполнен ее стакан, я не имел понятия. Мы сидели у нее в гостиной и слушали Джонни Кэша. «Не знаю, смогу ли я отвыкнуть от этого», — Фло подняла свой стакан. «Может быть, это будет хорошее начало. Я не преподношу тебе подарок, Фло. Я предлагаю тебе очень трудного подростка». «Мне нравилась Бэрил», — сказала она. «Мне тоже». «Ну что же, если мне разрешат, привози ее. Мне много лет, но я знаю, как обращаться с людьми с крутым характером. Ты перекусишь?» «Я бы не прочь, да некогда». Фло проводила меня до двери. Стакана у нее в руке не было. «Я очень хотела бы пустить пулю в лоб мужу Бэрил, как его, Дуайт Хэнфорд. Если бы он приехал, когда Бэрил ушла, я бы, как пить дать, укокошила его, и она осталась бы жива». «Очень многие хотели бы сделать то же самое», — сказал я.